с висящим носом, горбатой спиной и помелом, если это только порождение фантазии, идущей из подсознания, почему у всех подсознаний одна и та же картина. Я понимаю, что необразованные крестьяне, ничего не зная о силовых токах, думали, что ведьма держится за метлу и улетает на ней. Ведьма, которую видела я, держалась за проволоку, и когда она вылетела из окна, я вполне могла представить, что она сидит на метле. Я подумала, что эта странная проволока и веревка — поток силы, может быть, даже поток воли. Но откуда он и от кого? И если его можно видеть как физическую форму, может быть, и сама ведьма — просто форма, созданная силами излучения из какого-то источника? А что представляем тогда мы, люди? Откуда приходят человеческие формы? Тоже видимые формы, созданные разными силовыми потоками, то есть просто проекции. Я знаю, что мой ребенок, физическая форма его, спокойно спал во время моей борьбы с привидением, и я убеждена, что вся борьба шла только между силами, а не между телами. Но разве это делает борьбу менее реальной? И почему привидение менее реально, чем материальная форма ребенка в кровати? А что такое вообще материальная форма? Только результирующая внешняя оболочка сил, построивших материальное тело. Значит, сила — причина, а материальное тело — только следствие. Что же более важно и более реально? Через несколько дней, в очень жаркую ночь, я оставила открытым не только окно, но и вход в холл, так что могла видеть с кровати и лестницу, ведущую в верхние комнаты. Думая о повседневных вещах, я вдруг заметила две странные фигуры, пытающиеся проскользнуть от входной двери мимо меня и пересечь холл. Это были человеческие формы, абсолютно черные, как тени. Они не были трехмерными, и мне казалось, что я вижу их только потому, что они поглощали весь имеющийся свет. Другими словами, я видела не их самих, а отверстия, дыры, которые они делали в лучах света. Выражаясь научно, они вызывали полную интерференцию световых лучей. Там, где были они, световых лучей не было, то есть эти лучи были невидимыми здесь. Я поняла, почему фермеры употребляют слово «тень», говоря о привидениях. Это были действительно только тени из-за полного отсутствия света. Я никогда не думала, что может быть такая полная темнота. Потом мне пришло в голову, что астрономы знают о таких черных дырах в небе, которые из-за своей необычной формы известны под именем «лошадиной головы». Что-то проглатывает, уничтожает свет, идущий из Вселенной, и мы видим только огромную тень. Такими были и эти две фигуры. На плечах они несли шест, с которого свешивалось что-то ужасное, похожее на спрута. Оно висело, как бесформенная масса сырого теста, все время расширяющегося и сжимающегося. Это было отвратительно. Зеленовато-гнойная, гниющая масса, в которой, это я уже знала, таились болезни, несчастья, катастрофы и смерть. Это чудовище было сконцентрированным злом. Оно повернулось и вытянулось на шесте, и я поняла, что оно выискивает новые возможные жертвы. Тени двигались к комнате моей сестры. В ужасе я закричала со своей кровати: «Грета! Грета!» Тут же тени исчезли, а демон на шесте съежился, превратившись в зеленоватый, фосфорицирующий шар размером с футбольный мяч, и покатился, скользя и прыгая по лестнице вверх. С дьявольским хохотом он насмешливо провизжал мне. Я услышала его не физическими ушами. «Так ты думаешь, что ты сможешь поймать меня?» И он выпрыгнул в открытое окно и исчез в темноте. Я вскочила и выбежала в холл, но все было тихо. Почти тут же открылась дверь наверху, вышел брат и спросил, что там внизу. Я проснулся, как в кошмаре, чувствуя, что в доме какая-то страшная опасность. Вышли из своих комнат сестры и слуги, спрашивая, почему я кричу.